снежным пространством, растворяясь средь россыпи звезд, я ищу неизведанных странствий, как ответа на главный вопрос, покидая все то, что изжито, и спеша в неведомую даль, будет мною навек позабыто то, что было, как будто бы жаль. И вновь среди дорог тебя я встречу без тревог, но под плащом ночи уж не узнаешь меня ты. Уплывая по ветру, как птица, и изжив все, что было вчера, будет мне что-то новое сниться где-то там в незнакомых мирах, и раскрасит всей гаммою солнце краски звонких лесов и полей, и загадочно жизнь улыбнется, подарив песню музе моей. И вновь среди дорог тебя я встречу без тревог, но под плащом ночи уж не узнаешь меня ты. Утекая бескрайней рекою, что спешит в голубой океан, я мечте своей душу открою, и свободою буду я пьян. Старый тлен весь я с сердца откину, да порадуюсь новой заре, и растаю в большом небе синем, уходя по золотой полей. И вновь среди дорог тебя я встречу без тревог, но под плащом ночи уж не узнаешь меня ты.